обошел я, мой милый друг, все моря до одного. Ничего не увидел я, краше края своего. По земле и по воде, и во сне, и наяву, я всегда иду к тебе, я всегда к тебе иду. По заброшенной тропе, и в молитве, и бреду, я всегда иду к тебе, я всегда к тебе иду. А скажи мне, мой милый друг, там за далью голубой, как не сбился любовь моя была, ты светила и вела. По земле и по воде, и во сне, и наяву, я всегда иду к тебе, я всегда к тебе иду. По заброшенной тропе, и в молитве, и приду, я всегда иду к тебе, я всегда к тебе иду. По заброшенной тропе, и в молитве, и в бреду, по земле, и по воде, и во сне, и наяву, я всегда иду к тебе, я всегда к тебе иду. По заброшенной тропе, и в молитве, и бреду, я всегда иду к тебе, я всегда.